уже который год держим свой свечной завод, повышаем обороты, кормим наш народ. Ну вот, раз проснувшись в ранний час, протерев свой левый глаз, что-то вспомнили про вас, и вот вам наш рассказ. Же это так? Никак. Нет, скажите тет-а-тет, кто нам выписал билет? Кто украл те 20 лет? Но тишина в ответ. Привет. Вы нас родили, дорогие, воспитали, чем-то стали, разбудили чувства линий, сочетали с этой крайней. Снимайте нас в кино. Вы нас родили, дорогие, воспитали, чем-то стали, разбудили чувства линий, сочетали с этой крали. Вы стерпели, что ж теперь мы плевут с верой. Так снимайте.